Глава 27. Яромир. Я думал, что как боец и старый вояка повидал множество видов пыток, но это... Си-ва-кро-низ-лак-вир. Название сотен непонятных мне иероглифов профессор Сахов читал монотонно уже больше часа. Я с трудом старался не уснуть, держа глаза открытыми и делая умное лицо перед своими подчиненными. Впрочем, даже многие из них не выдерживали и отключались. Про простых учеников и вовсе молчу. Они давно дрыхнут на столах, не выдержав эту пытку. Интересно, кто вообще прислал этого профессора? Может, это некая проверка от сына? Он любит нетипичные подходы. Нужно будет спросить Левара, когда он очнется. Бедняга смог высидеть только 20 минут. Сперва был ужасный скрип, который чуть не вывернул меня наизнанку. Внутренний голос даже потребовал прибить того, кто так издевается. А потом начался монотонный бубнёж, похожий на проверку выдержки. Этот профессор точно не так прост, впрочем, как и жена. Вот кому нравится предмет. Сидит себе бодрячком и ведет записи, когда вокруг все уже спят. Заветный звонок удается услышать лишь единицам. «Чудесно, чудесно. А сейчас проведем перекличку. Спящих не трогаем». Звучит довольно строгий голос учителя, а потом профессор быстро проходит по списку и отмечает всех 5. Именно столько учащихся еще не спит. Вот ведь хитрец, а притворялся глухим и слепым. «Все, кого я отметил, освобождаются от проверочной работы по пройденному материалу на следующем занятии. Поздравляю и хорошего дня!» После чего Карит выпрямляется, и тут уже видна военная выправка. Ровная спина, грудь вперед, чеканя шаг, учитель уверенно покидает аудиторию. Как знал, что не так прост профессор. Но кто он? Почему я не знаю такую умную и хитрую личность? У дверей учитель тормозит и поставленным громким голосом отдает приказ. «Подъем!» Все тут же подскакивают, удивленно озираясь и пытаясь проснуться. Моя охрана так и вовсе встает смирно, готовая отдавать честь. Кошмар. Они ведь меня раскрывают. Надеюсь, этого больше никто не замечает. Повернув голову, вижу, что учитель опять согнулся и притворился старым и несчастным. Вот же артист. Следующее занятие начнем с проверочной работы. Всем хорошего дня. Кряхтя произносит профессор под смешки жены. Видно, не только я оценил его актерские данные. Под удивленными взглядами учитель покидает аудиторию. Я же переглядываюсь с Селин и стараюсь сдержать смех. Эта академия радует меня все больше и больше. Недолгая перемена заставила все же всех проснуться и дойти до полигона, где сын продолжал веселиться и проверять учеников на прочность. Правда, сегодня это выглядело забавно. Многочисленные охранники стояли в парах с девушками и пытались, видимо, научить тех создавать боевые заклинания. Но выходило это плохо, так как юные леди только ворчали. Кто-то плакал, и магии совсем не было видно. «Урок окончен. На выход. Новая группа. Строимся». Все же я горжусь сыном. Такой поставленный командирский голос. А с каким восхищением на него смотрят военные. Кумир во плоти. Девушки же кривят милые мордашки, но тоже выстраиваются в ряд. «Сейчас проведем перекличку. Я распределю вас на пары или группы, и вы отправитесь переодеваться. Девушки, вы ведь меня не разочаруете?» Гедеон выжидающе смотрит на юных прелестниц, и те дружно кивают. Мне даже любопытно, что они сюда принесли. Неужели решились на брюки? Поглядываю на Селин и понимаю, что не прочь увидеть ее не в платье. Память у меня хорошая, но вот вспомнить, когда я видел жену обнаженной, не могу. Неужели это было так давно? Да, мы начали ругаться, потом иногда спать раздельно, а в итоге это вошло в привычку, и спустя время мы стали жить в разных замках. Как я мог позволить такому случиться? Я ведь любил. И люблю. Стоит подумать, что моей королевы не будет рядом. Да я даже думать о таком не могу. Селин, ты сегодня в паре с Яромиром. Начнете, когда я подойду. С Эльвинорой? Я поработаю лично. Потом стрельба. Все поняли? Оглядываюсь и понимаю, что многие уже стоят кучками, но мне до них нет дела, ведь рядом со мной хмурая жена. Ничего не придумав, лучше улыбаюсь ей. Помнится, ей нравилась моя улыбка. Но, видимо, что-то изменилось, так как Селин закатывает глаза и отворачивается. Да уж, непросто найти к ней подход. Но ничего, времени у меня предостаточно. Во дворец мы вернемся вместе. Переодевайтесь, и через 10 минут я и мои помощники ждем вас. Ученики скопом отправляются в раздевалку, я же решаю подойти к сыну и перекинуться парой фраз. Время еще есть. «Профессор Гидеон, можно вас на минутку?» Произношу с усмешкой и вижу на его лице точно такое же выражение. «Сам король просит у меня выкроить для него минутку?» Мир точно сошел с ума. Он еще и издевается, в точности как его мать. «Не поясничай. Лучше объясни, зачем так девиц нагружаете?» Я просил их увлечь, а не вымотать. «Пап, я тут ни при чем, это Велор и Шариан». Парни попросили им подсобить. Так и знал, что принцы причастны. «И зачем это издевательство?» Киваю на девиц, которые покидают занятия, еле волоча ноги. Грязные, растрёпанные и усталые. Очаровательными невестами они сейчас точно не выглядят. «Надеетесь, что они сбегут из академии?» «Возможно, кто-то избежит. Но вообще-то брат решил выбрать невесту. Сказал, раз уж он тут заперт, проведет время с пользой. Так что физическую подготовку потенциальной невесты проходят у меня. Умные вопросы на логику и все такое он будет задавать сам. А еще посмотрим на девиц в неформальной обстановке. В замке-то все наиграно. Плюс за каждой девицей семья и слуги, а тут они сами по себе». В довершение сын намекает, что, возможно, он сам кого-нибудь присмотрит. Я же киваю и ликую. План сработал на ура. Пусть мальчики тогда веселятся, а у меня есть своя очень симпатичная забота. Святые боги, какая же жена красавица. Смотрю, как девушка покидает раздевалку, облаченная в кожаные бриджи, подчеркивающие ее аппетитные формы. И оголяющие тонкие лодыжки. На ногах ношенные балетки. Волосы собраны в высокий хвост, обнажая стройную шею. Сверху накинута белая хлопковая блузка с таким шикарным вырезом, что я невольно возбуждаюсь. Я уже и забыл, что грудь у королевы не маленькая, а корсеты только стягивали и прятали такое богатство. Сейчас же на нее не глазеют только слепые. Гневно смотрю на охранников, которые, извиняясь, опускают взгляды. «А мама-то красотка!» — восхищается сын. «Ты будто не знал. Гидеон, отведи нас в сторону. Не хочу, чтобы на Селин все так глазели. Боишься, что она и правда найдет себе жениха? Наслышан об этом. На меня смотрит пара хитрых глаз. Вот точно в мать. Тот же издевательский взгляд и обворожительная улыбка. Какой жених при живом муже? Иди лучше себе невесту подыщи. Не волнуйся, у меня уже есть кандидатки. А у тебя, кстати, осталось 5 минут. Или штраф в 100 джиманий. А вот это уже мои гены. Хватаю свою сумку и быстро иду переодеваться, мысленно думая, как наладить контакт с Селин. То, что я ей не особо нравлюсь, и так видно. Еще и про жену ляпнул. Но кто мог подумать, что она неожиданно задаст такой вопрос? Пришлось сказать часть правды. Нужно все исправить и расположить девушку к себе. К моменту, когда я возвращаюсь на полигон, многие уже бегут к руге. Вернее, улепетывают от странных чудищ, которых сотворил сын. Интересные у него методы преподавания. «Ученик Яромир, за опоздание добавочно 10 кругов. Побежал». «Что? Да я на пару минут задержался. И мне штраф? Мне?» «Будешь стоять столбом, еще 5 накину». Издевается сын с грозной миной. «Ты мне за это ответишь», — шепчу, разворачиваясь к ученикам. «Невероятно. Собственный сын заставляет пахать». «Поблагодаришь позже», — летит в спину. Я же только качаю головой. «За что благодарить-то? Магу в моем возрасте вообще небезопасно для здоровья так выкладываться. Но приходится, ведь на меня многие смотрят, в том числе и гости из других королевств». Радует, что генералы и другие высокие чины, скрытые под личинами, сейчас бегут наравне с другими. Сын всем задал трёпку. Проходит чуть ли не полчаса, когда я добегаю последний круг и, стараясь не рухнуть, подхожу к дереву, делая вид, что немного притомился. На самом деле сердце стучит, как ненормальное дыхание сбито. Удивительно, что я вообще дышу. Голова кружится, ноги трясутся. «Ну, сынок!» Прижавшись головой к дереву, стараюсь восстановить дыхание, и тут раздается встревоженный голос жены. «Яр, с тобой все хорошо? Хочешь, присядем?» Селин садится на траву и показывает на место рядом. С радостью соглашаюсь и чуть не падаю на землю. «Профессор сегодня прямо сам не свой, буквально срывается на нас. Девчат вон заставил взять мечи и отправил к парням. Эльвинору так и вовсе замучил. Она еле сдерживается, чтобы не расплакаться и не убежать», и кивает на девушку, которая кружит вокруг сына с мечом. При этом та не выглядит усталой. Рядом с парой стоят другие ученики, которые ждут своей очереди. Наконец, блондинка роняет меч, и клинок Гидеона зависает прямо у ее шеи. Они о чем-то переговариваются, после чего девушка поднимает оружие и встает в конец очереди. А новый смертник выходит на поединок. Не сбежала, да и не плачет. Непростая особа. «Как думаешь, есть шанс, что профессор про нас забудет?» — шепчет жена, а потом морщится, так как сын словно слышит ее. Он отдает приказ помощнику и уверенно идет к нам. «Видимо, нет. Кстати, не знаешь, почему мы в паре?» Делаю вид, что ничего сам не знаю. «Гидеон сказал, что мы похожи силой, но, как по мне, от меня просто хотят избавиться. Где твоя мощь, а где мои жалкие заклинания?» «Не говори глупости. Принц все же генерал нашего королевства и многое понимает. Возможно, он увидел куда больше, чем видим мы». «Возможно. Скоро узнаем». «Ох, Селин, зря ты себя недооцениваешь. Сын тут проговорился, что ты мастерски владеешь мечом, о чем я даже не знал. Интересно, кто тебя учил и зачем?» Поворачиваю голову и просто наслаждаюсь видом супруги. Сколько же еще тайн скрыто в этой невероятной особе? И еще, как мне уберечь ее от пылких взглядов, которые окружающие так и кидают на королеву? Точно, всех повешу.